Вечереющий сумрак, поверь, мне напомнил неясный ответ. Жду, внезапно отворится дверь, набежит исчезающий свет. Словно бледные в прошлом мечты, мне лица сохранились черты и отрывки неведомых слов, словно отклики прежних миров, где жила ты. И бледная шла, под ресницами сумрак тая, за тобою живая ладья, словно белая лебедь плыла, за ладьей огневые струи, беспокойные песни мои. Им внимала задумчиво ты, и лица сохранились черты, и запомнилась бледная высь, где последние сны пронеслись. В этой выси живу я, поверь, смутной памятью сумрачных лет. Смутно помню, отворится дверь, набежит исчезающий свет.